И все же, несмотря на все нерешенные вопросы, оставить дракона Эрагону очень хотелось. И чем больше он об этом думал, тем больше был уверен, что ни за что со своим питомцем не расстанется. Ладно, что бы там Гэрроу впоследствии не сказал, а он, Эраган, сделает все, что в его силах, чтобы защитить и вырастить малыша. И приняв окончательное решение, Эраган крепко заснул. Заснул и дракон, уютно свернувшись у него под боком.